Ага. Ну чара, Леха, свит. Ну йоу. Так галима. После вчера. Я слишком добрый стал после пятой банки. Все такие на понтах у входа в Данте понты. И вот уже в моей постели ты. Мучает сушняк, пацаны, дайте воды. Прости, но я дам ему подых. Ты права, не любил, если поменял на дым. Сотри все следы, чтобы он не ревновал. Хип-хоп, он лава, лоб, шалава, don't love. Вау. А под любовью секс еще прикольней. Попал под град, когда домой по граду стольному пошел. Хорошо, мне тут пиздец, как хорошо по-трезвому. Но прикасаться после всего к тебе побрезгую. По лезвию ножа я полез, и мне не жаль. Давай, уезжай, не буду тебя держать. Хочу прижать твои руки и тупо согреть. Всему виной стал пиздоватый апрель. Фото с парнями, ду-ду-дура. Забудь теперь слова все о любви. Ну и зачем? Не нужно тогда было приходить, чтобы подождем, потом идти обратно, чтобы разбежались мы в непонятках, чтобы убедиться, что нахуй надо. Если не уверен, где ложь, а где правда. Нужно бы забыть о друг друге, но нравится ходить лишь по кругу и наступать не раз на те грабли, что делают нам неприятно. Нам нужно бы забыть о друг друге, но нравится ходить лишь по кругу и наступать не раз на те грабли, что делают нам неприятно. Пиздоватый апрель. Всему виной стал пиздоватый апрель.